Прошедшие месяцы закалили отца Гуря в безмолвии и одиночестве. И вскоре он начал тяготиться назойливыми хлопотами своего спасителя, чая дня, когда сможет сам вставать и совершать простой обиход. В школе Герасим отучился, по его словам, лишь до третьего класса. Деревня оскудела, и школу, где осталось на 7 классов 4 учеников, закрыли. Детей увезли доучиваться в пестовский интернат. Яраску не отдала бабушка. Старая боялась остаться без живой души рядом. Да и разумом парнишка был окраден. Алкоголичка мать пропила и наружность дитяти. Маленькие карие глазки Герасима смотрели в разные стороны. Плоская переносица в пол ладони шириной и приподнятая, рассеченная сверху заячья губа не оставляли надежд, что парень когда-нибудь выровняется. На каникулах возвращенная в городе молодежь люто баловала в деревне и окрестностях. Яраска, хотя и слыл юродивым, тем не менее держал в строгости городскую поросль. Странная, словно из этнографического заповедника речь, перешла малому от его древней бабки. От Герасима отец Гури узнал, что озеро зовется Спас. Но, невзирая на название, на озере всякими путями погибло немало народу. Тонкая зеленая щеточка, мреющая у горизонта, спас остров. Когда-то, уж и старики не помнят, стоял на том острове монастырь. С самого Кириллова приходили монахи испытать нрав матери пустыни. Летом бескрайней водяной глади, зимой широкой снежной равнины, где гуляет ветер и поет с пересвистом метель. Самый последний монах жил, спасался в землянке. Все деревянные постройки сгорели в лихолетие. Говорят, ходил он по воде, не омочив платья. То ли брод знал, то ли благодать ему была такая. Все это пересказала Герасиму бабка, удивленная его расспросами. Эсколь поздно за ум взялся. Герасим повадился навещать отца Гурия. Отшельник уже окреп и больше не нуждался в стороннем уходе. Но одинокая вечерняя молитва, заветная услада отца Гурия, теперь часто прерывалась вторжением всегда радостно возбужденного гостя. Жилище монаха отрок распоряжался с деревенской обстоятельностью и хозяйским рачением. Но отец Гурий тяготился присутствием межуумка, хотя поначалу терпел, веря в промысел Божий о всякой человеческой душе. Даже за спасение свое он не мог благодарить Герасима. Он давно уже торопил свою жизнь, желая скорее подойти к последним ее годам. И не его вина, что не нашел он на земле ничего, за что хотелось бы уцепиться в последний миг. Единственное, что еще тревожило и волновало его, было существование непостижимой умом тайны. Зачем это краткое, щемящее душу цветение природы, красы, любви, если следом покровы содраны, красота смята и уничтожена, и обнажена ухмылка всепобедного тления. Что хотел сказать Творец, ваяя смертную красоту? В тот вечер отец Гурий, как обычно, встал на вечернюю молитву. Синие волны лесов по обе стороны от озера засветились теплым багрецом, словно затеплились свечи. Этот час душевного мира и красоты был его наградой за дневной труд. «Помилуй меня, Боже, повелицы и милости Твоей!» Где-то вдали взревела моторка неутомимого гармыша. Досадуя, отец Гурий продолжил молитву, но уже без сердечного внимания. Надо бы сказать ему, чтобы не ездил так часто. Прокралось крамольное своесловие между кимвалами и медью плача Давидова. Глухое раздражение его на Герасима нарастало. Ему мешало упрямство и грубейший материализм этого пасынка природы. Все, что невозможно было ощупать, помять в ладонях, обнюхать, не существовало для Герасима. В этом, по мнению отца Гурия, рассудок его ничем не отличался от ума какой-нибудь сметливой собаки или обезьяны. И вдруг вспышкой пламени полыхнуло в мозгу. Господи, чему труды мои? Я так и не смог полюбить брата своего и несть покаяние во мне. Недостижимость последней заповеди обожгла его отчаянием. Умиление и теплосердечие свое он не сумел разделить даже на двоих.